Представление о многократности или единократности прихода Мессии зависит от концепции понимания времени, истории и феномена мироздания. Если в яхвистской доктрине история мироздания носит линейный характер от начала мира до его конца, Вселенная вращается вокруг одной Земли, все звезды светят исключительно только ради единственной планеты и Бога избранного народа, проживающего на ней, то катаклизм на этой столь драгоценной планете для ее хозяина, разумеется, видится вселенским концом света и ожидается беспрецедентным и единственным. Примечание. Данная линейность времени весьма искусственна и нежизнеспособна, потому что в природе нет ни одного линейного процесса или формы. Как теперь известно, пространство-время искривлено, или, говоря иначе, закручено в спираль. Прямая существует только в математической абстракции ума, в гипотетической пустоте. В реальном мире, в котором не существует пустоты, невозможно существование прямолинейных процессов и форм из-за постоянного внешнего и внутреннего взаимовлияния. Таким образом, линейность библейской истории есть схема. Это выдумка и подтасовка реальных исторических событий под искусственную, нежизнеспособную идею «избранности» в кавычках одного народа. При таком космогоническом эгоцентризме, при игнорировании прочих миров и звездных систем, логично предположить и утилитарный характер спасения. Торжество «избранного народа» слова в кавычках над прочими народами здесь на Земле, их обетование и райские кущи. В этой насквозь эгоцентричной доктрине все достаточно обосновано. Одна жизнь, одна земля, одна страна, один Бог, один избранный народ, одно спасение. Никаких вариантов. Церковь эту доктрину однополярного мира, расширив несколько социальную базу, довела до логического финала, до столбовой дороги в рай и ад. В большинстве прочих сакральных традиций, в частности в пифагореизме, последователями которого были и наши кумраниты, история мыслится цикличной, вне зависимости, видеть ли в этой цикличности круги или восходящую спираль. Концепция цикличности времени была свойственна древним грекам и индусам. Например, в произведении Гесиода «Труды и дни» мы находим описание последовательности эпох – золотая, серебряная, бронзовая и железная – схожих с индийскими югами. В обеих этих системах качество человеческой жизни становится хуже с каждой последующей эпохой, пока после завершающего переходного кризиса не наступает очередной золотой век. В своем произведении о природе Эмпедокл говорит о космических циклах времени, фрагмент 17. В диалогах Платона есть описание периодически возвращающегося времени, Тимей, 38а, и повторяющихся катастроф, которые уничтожают или почти уничтожают человеческую цивилизацию. Политик, 268д. В учениях Пифагора, Платона и Эмпедокла, относящихся к переселению душ, эта циклическая модель применена и к уровню индивидуального психофизического существования. Христианские богословы пытались высмеивать такую цикличность, превращая всеобщий закон природы, открытый древними мудрецами, в абсурдную теорию о том, что через тысячи лет мы опять окажемся в том же виде, окруженные теми же людьми и теми же проблемами. Но разве в природе, в климате, в расположении звезд, в смене эпох отсутствует движение вперед? Доктрина цикличности времени предусматривает цель жизни, а значит и ее неповторимость. Если же предполагается еще и реинкарнация, неизбежно влекущая признание закона кармы или закона причин следствий, то разве возможно когда-либо вновь повторить уникальное сочетание причин? Христианские богословы, восхвалявшие ветхозаветное линейное мироощущение и высмеивавшие греческие гармонические круги, почему-то не заметили, что церковный вечный рай и ад столь же чудовищны, как и бесконечное хождение по кругу. Собственно, такая райская вечность – это тот же самый наскучивший круг. Примечание. о линеарности истории в представлениях израильтян и цикличности у греков, смотри Тантелевский «Введение в Пятикнижие». Там же ссылки на Лосева, Таха, Годи и других. В языческом, в кавычках, представлении о цикличности времен этих катастроф, подобных «вселенскому потопу», слова в кавычках, или даже разрушений планет и зарождений новых космических тел, мыслится множество. Соответственно, и явление Мессии Спасителя ожидается многократным. Акцент ожидания пришествия Учителя в таком случае делается не на второе, то есть окончательное, в кавычках, пришествие, как это понимали невежественные толпы, захлестнувшие раннюю церковь, а просто на сам факт грядущего пришествия. В индуизме, буддизме, зороастризме, то есть в верованиях, имевших ко времени кумранской общины, значительное распространение в Азии, грядущее наступление светлых времен на данном витке спирали связывалось с приходом освободителя индусского Калки Аватара, буддийского Майтреи, зороастрийского Сосиоша, который вместе с тем уже не раз являлся на Землю в периоды очередных катаклизмов. Отзвук этой доктрины имеется даже в элохической доктрине Моисеевых евреев, понимавших потомка Иосифа, сына Рахили, и грядущего Мессию Спасителя одним и тем же лицом. В тайной доктрине Блаватской заявляется, что на рубеже смены эпох, соразмерных появлению новых материков и исчезновению старых, появляется, в кавычках, Спаситель-Мессия, который помогает человечеству преодолеть очередной катаклизм и дает на следующую эпоху новую ключевую ноту – звучание Духа. Сегодня планета заканчивает четвертый круг, нота которого характеризовалась максимальным погружением Духа человечества в материю и зарождением в человечестве рациональной мыслительной способности Манаса. Примечание. Согласно учению, изложенному в произведениях Блаватской и письмах Махатмы, каждая планета проходит семь циклов, кругов развития, и Земля в настоящее время завершает четвертый круг. Поскольку эволюция мыслится движением от Духа и последующим возвращением обратно, то четвертый круг, цикл, представляет собой середину и самый низ на дуге нисхождения Духа в материю. Эволюция народов протекает неравномерно. Существуют молодые и древние народы, с точки зрения эволюции, реинкарнирующие духовные монады, но не исторических народов, ибо египетский народ в этом смысле не исчез, а перевоплотился в другом народе. Часть народов таким образом уже находится на восходящей дуге духовности, но для части погружение до низшей точки материальности еще не исчерпалось. В этом состоит весь трагизм последних тысячелетий, когда два полярных вектора – погружение в пучину материальности и устремление к духовности – разрывали человечество на части. Между прочим, современный тип западной цивилизации отнюдь не принадлежит духовному вектору, но как раз наоборот. Вторая мировая война, развязанная и поддержанная западными странами, стала острой реакцией уходящего старого мира на зарождение нового. Все это весьма парадоксально, потому что западная цивилизация считается христианской. Но много ли в этой цивилизации осталось от заповедей из Нагорной проповеди? Судя по кровавой истории, скорее всего, здесь полностью реализовался дух яхвистского Ветхого Завета.